«Да, сумка на крыльце, я смогу вернуться домой?» – спросила девушка. «Сделал фотоснимки космоса в районе обнаружения корабля, и если вы найдете на них нужную вам звезду, то не вижу преград. Сейчас я переоденусь, попью чая и распечатаю снимки. Спасибо». Полина побежала на веранду, но следить за нее Егор не собирался и ушел переодеваться. Убрав скафандр в сумку, он надел футболку и шорты и, подхватив фотоаппарат, отправился в кабинет. Пока он возился с проводами, принтером и компьютером, пришла Лиза и принесла горячих пирожков с чаем. Полина там с ума от счастья сходит. Оказывается, у них был очень дружный экипаж, и ты привез фотоальбом с их фотографиями. Вот она смотрит на фотографии, улыбается и плачет. Зажужжал принтер, выплевывая фотографии звездного неба. Егор неспешно допил чай и, поцеловав жену, отправился показывать фотографии Полине. Девушка-техник была на веранде. Она сидела на ступеньках и, откинувшись спиной на столб, рыдала с закрытыми глазами. «Полина, давайте слезы перенесем на потом, а сейчас посмотрим на фотографии звездного неба. Извините, что-то я совсем расклеилась. Скажите, а тела ребят с экипажа, те, кто был в рубке, одни ноги остались, а в каютах так и плавают в невесомости. Их можно будет вернуть на родину? Давайте вначале найдем, куда возвращать, а потом уже будет кого, куда и как. Вас то там как примут? В смысле, вытаскивал я ребят, которые в стазис-камерах 7 мет висели в пустоте, а когда один из них дозвонился до товарища в СБ, то тот ему сказал, что их эскадру записали в дезертиры и ничего хорошего их дома не ждет. Где они? Где-то у нас живут и работают. Как бы там ни было, а я обязана вернуться и доложить, да и ребят бы похоронить. Хорошо, давай смотреть на звезды. Это Ледмир, это Фая, а вот это Ома. Возле Омы третья планета моя Рифена. Полина пальцем указала на звезды. У Ледмира кто живет? Спросил Егор. Темные аграфы, длинноухие, долгоживущие, разумные. Понятно. С людьми они как? Сами не лезу, но и себя в обиду не дают, ответила техник. Хорошо, я сейчас найду вашу Рифену, вы мне на ней точку покажете, куда вас высадить, а там уже решим. Кстати, пока вспомнил, ваше оружие на каком принципе работает, а то защиту скафандра он пробил на раз. Так это был не сон? Нет, пришлось себя латать. Извините, я тогда была в панике. Не сержусь. Так что за оружие у вас, хитронник? Детально принцип работы я не знаю, но в обойму вставляется засекреченный металл, который посредством заряда с аккумулятора, который также входит в обойму, преобразуется в сверхмалые частицы хитроны. Самого металла хватает на 2000 выстрелов, но аккумулятор обоймы приходится заряжать после сотни. Понятно. Ладно, вы сразу домой или у нас еще погостите? Спросил Егор. Бы погостила, но я же на службе, ответила Полина. Тогда приводите себя в порядок и будем вас отправлять. Экипаж, вот встретит вас нормально, тогда и экипаж переброшу. Хорошо, я скоро, сказала девушка и, поднявшись, отправилась в свою комнату. Егор проводил ее взглядом и повесил на нее эфирный маяк. С помощью видеокамеры, засняв планету и, дождавшись возвращения девушки, он показал ей видеозапись, и Полина тыкнула в экран пальцем. «Вот космодром, а рядом моя часть. Так, что с ребятами? Ты иди, а я за тобой дистанционно послежу. Если все будет в порядке, то и ребят твоих выловлю». «Хорошо». Девушка поудобнее перехватила гермошлем, взяла сумку и шагнула в открытое портальное окно. Проводив техника третьего ранга, Егор достал планшет и написал вопрос Алисе. «Магические шпионы, магические видеокамеры, магические прослушивания». Алиса предоставила список заклинаний, и Егор навесил одно на ушедшую девушку и стал видеть и слышать, что с ней происходит. Полина неспешно подходила к высокому зданию, часто меняя руку, в которой несла сумку. Зайдя в помещение, она встретилась глазами с сидевшим за столом военным. «Березняк, а, все погибли. За сумкой посмотри, я к начальству». «Ладно, ставь. А как ты? Повезло? Спасли», немногословно ответила Полина и стала подниматься на второй этаж. Вначале промелькнули ступеньки, а потом показался длинный коридор с дверями. На каждой двери была табличка. Дойдя до двери с надписью «Зам. Ком. Андрейченко. О. В.», Полина постучала и, услышав разрешение, решительно вошла в дверь. «Березняк, ты откуда тут?» На Полину с недоумением смотрел офицер с тремя большими звездами в ряд на погонах. «Олесь Валентинович, нет больше 853-го. Все погибли, а меня спасли, когда воздуха оставалось на 12 минут. «Садись и рассказывай. Мы только вышли из гипера, и я шла из своей каюты на пост. Тут раздался ревун тревоги, и я только успела одеть шлем, как в фрегат попали дважды. Сразу пропало освещение и воздух в корабле, а меня сбило с ног. Поднявшись, я побежала в пост, но открыв дверь переборки, увидела звезды. Побежав к рубке, увидела, что ее тоже нет, и к кораблю приближается черный корабль, освещая фрегат прожекторами. Я испугалась и спустилась в технический тоннель и приказала дроиду спрятать меня за панелью и отойти, чтоб не демаскировать. Я слышала шаги в коридоре, но они быстро затихли, а потом металлическая панель резко отлетела, и я увидела человека в необычном скафандре. Он был без оружия, но я все равно взяла его на прицел, а потом резко уснула и проснулась уже на пляже у озера. В стекло скафандра мне стучал молодой мужчина. Стекло еще было во льду, и чтоб что-то увидеть, мне пришлось сбить его корку. В общем, этот парень оказался магом, и он каким-то образом получает информацию о ситуациях, грозящих разумным смертью. В общем, я там была не одна такая, поскольку с утра этот парень привел туда женщину, которая пролежала 100 лет в стазис-камере на какой-то планете. Там была ядерная бомбардировка, и ее муж был начальником правительственного объекта и спрятал ее и 5 детей в капсулы. В общем, меня приняли, накормили, уложили спать, а с утра этот парень, Егор, принес мою сумку с вещами и сказал, что может вернуть меня домой, если я покажу ему свою звезду. Он дал снимки звездного неба от места гибели корабля, и я указала ему на нашу. Так я оказалась тут. Просила его, чтоб тела ребят сюда перебросить, чтоб похоронить по-человечески, но он сказал, что посмотрит, как меня встретит, а там видно будет, как именно происходит переход. Он открывает портал. Его почти не видно, так, слегка дрожащая пленка воздуха. Нам бы с ним плотнее познакомиться. Стазис-камера и все такое нам будут очень интересны. Тут я могу только попросить его, когда увижу. Или если увижу, только вряд ли у него есть лишнее время на это. Него как с деньгами, его жена говорила, что он недавно продал пригодную для жизни планету. Охренеть, извини, не сдержался. Ладно, ты пока дуй в казарму, и если твой благодетель объявится, то нам бы и ребят забрать, да и хорошо бы аппаратуру с 853-го посмотреть. Очень хочется знать, кто вас там так подловил, ведь мы ни с кем не воюем. Ну и про сотрудничество имей в виду, вдруг нам тоже удастся планету купить. Этот вопрос, конечно, не моего уровня, но я должен и на него знать ответ. Все, Полин, иди отдыхай, а я на телефон. Интересная у них армия, подумал Егор. Обращение по имени-отчеству к командирам, а к нижним чинам по имени. В принципе, целиком фрегат перетянуть ему было гораздо проще, чем вылавливать останки. А вот тема сотрудничества, а насколько оно ему нужно? Если только срубить что-то ценное за ворота в их параллельный мир. Перейдя на Рифину, Егор с полчаса провозился с поисковым амулетом и установил, у этой планеты есть 3 пустых параллельных мира, в которых он оставил эфирные маяки. С инициативой Егор решил не лезть, чтоб ситуация созрела, а вот посмотреть на жизнь на Рифене вполне можно было. Рифена была планета 2-этажных домов. Именно такое впечатление сложилось у Егора после беглого ее осмотра. Выше 2 этажей были только здания учебных заведений и административные здания, для более удобной концентрации служб. Аккуратные дороги украшали высаженные тополя, а дома, судя по всему, были индивидуальными. Люди передвигались в шарообразных летательных аппаратах и пешком. Парковки для шаролетов напоминали высокую кукурузу с автоматической подачей владельцу его шара на посадочную площадку. Магазины тоже были 2-этажные, но имели большую площадь. Очередей не было и на электронных кассах, оплата происходила быстро с помощью электронных чипов, напоминающих большие флешки оранжевого цвета. Люди на улице улыбчивые и добродушные. Тем не менее, Егор не спешил сбрасывать невидимость. Часа полтора он побродил по одному из городов и зайцем проник на сеанс в кинотеатр. Фильм посвящался романтике исследований космоса отрядом поиска и содержал в себе несколько историй о высадке на разные планеты. Компьютерная графика была сделана хорошо, и разные аборигены с копьями смотрелись антуражно, но после пустоши с химерами опасности космических исследователей Егора не впечатлили. Открытие портала в темноте зала даже никто и не заметил, а Егор решил отправиться домой. Дома он просмотрел запись о следующей горячей миссии, а заодно и заметил, что запись о спасении Полины изменилась. Теперь там фигурировала фамилия и имя, и появилось дополнительное задание переправить фрегат на базовую планету. бегло просмотрев следующее задание, которое гласило, что нужно вывести маму с дочкой с пустой планеты, Егор решил не откладывать данную миссию в долгий ящик и перешел по указанным координатам. В этот раз координаты были настолько точны, что Егор сразу нашел исхудавшую женщину и девочку. Они, в потрепанных простых платьях, ладошками от ручья носили воду, поливая грядки. Увидев его, женщина подпрыгнула от неожиданности и обругала его на немецком. «Прошу прощения, фрау, но у меня задание вывести вас с этой планеты, если, конечно, вы не желаете тут остаться. Вы из службы спасения?» «Совершенно верно, галактическая служба спасения». Постояв с пару минут с открытым ртом, женщина махнула рукой. «Если вы отвезете нас домой, то мы будем очень вам признательны, только сейчас нам нужно привести себя в порядок». «Как вы попали на эту планету?» — спросил Егор. «Ехала с дочерью к родителям и неожиданно потеряла управление своим Фольксвагеном, и мы влетели мимо моста в Рейн, а выплыли из машины уже тут». «В каком городе вы жили?» «Страсбург». «Это планета Земля, если не ошибаюсь?» «Да». «Вы там бывали?» «Да, у меня там бизнес». «Чем-то торгуете?» «Электроавтомобили и мотоциклы Кедр». «Правда? Никогда не слышала. Какой год у вас был?» «Лето 1938 года, а что, тогда понятно. У меня там реальность 2020 года, как у нас там в Рейхе в вашем времени. Не знаю, расстроитесь вы или нет, но Рейха нет. Была огромная война, которая унесла сотню миллионов только убитыми и покалеченными, и Германия ее проиграла. Когда она началась? Если мне не изменяет память, то 1 сентября 1939 года. Поэтому если вы хотите не погибнуть под бомбами, то переезжайте в Аргентину. После войны там будет много мигрантов с Рейха. Что стало с Паулем Римке? Кто это? Вождь нации. В моей реальности был Адольф Гитлер, и он сбежал в Аргентину или на базу в Антарктиде, точно не знаю, но в его самоубийство никто не поверил. Мне нечего сказать по этому поводу. Кстати, а как я могу к вам обращаться? Георгий, вы британец? Нет, русский. Непередаваемая гамма чувств отобразилась на лице женщины. Не ожидали? Мне сейчас все равно, кто вернет меня с Мартой домой. Да, только мне нужно найти вашу ветвь реальности, а это займет немного времени. Так, что вы можете пока привести себя в порядок. Егор открыл портальное окно и переместился на Землю. Активировав поисковый амулет, он начал искать ветвь реальности 1939 года, и для этого ему пришлось побывать в 8 реальностях, что заняло около 3 часов, но он ее нашел, а также посетил магазин и купил зимние вещи для немки с дочерью. Вернувшись, он застал их рыдающими. «Извините, что задержался, но нужно было не только найти вашу временную ветвь, но и приобрести вам теплые вещи. Там сейчас зима, и в ваших нарядах вы будете испытывать всю прелесть холодного ветра и стужи. Думала, что вы обиделись и решили нас тут бросить. Вы плохо знаете русских, но убеждать вас, что мы не тупая скотина, я не буду. Я предупредил вас, что если Германия нападет на Россию, то Рейх падет, а вы уже сами думаете, слушать ли человека из будущего или нет, а сейчас примерьте те вещи, что я привез вам». Егор поставил перед немкой большую сумку и, отойдя в сторону, отвернулся. «Извините, меня еще раз, и меня можете звать Магдой». «Хорошо, Магда», — ответил Егор и погрузился в мысли, как он сможет остановить войну. Глава 20. Магде понадобилось 15 минут, чтоб переодеть ребенка и себя, разобраться с губной помадой и примерить подаренные Егором украшения. «Все, мы готовы», — сообщила женщина. Егор оценивающе посмотрел на подопечных, поправил им прически и натянул на себя иллюзию одежды начала 40-х годов. «Прошу вас», — Егор указал на портальный переход и посмотрел на замерших в нерешительности немок. «Ничего не бойтесь», — Егор протянул ей руку и, дождавшись, когда фрау вцепится в нее, перевел их на улицу Страсбурга. «Магда, это ваша реальность?» Егор указал на плакат, приклеенный на стену. «Да». «Вы хотите проводить меня до дома?» «Могу не провожать, но уже вечером мне будет спокойнее, если провожу. Тем более, что за такси заплатить нечем. Хотела бы я еще знать, что с нашим с Мартой домом. Могут быть проблемы?» «Да, родители могли его и продать». «Муж у вас есть?» «Вдова», — не вдаваясь в подробности, сказала Магда. Когда они дошли до дома, где ранее жила Магда, то в нем слышалась музыка, звучащая с патефона, и в окнах горел свет. «Пойдете узнавать, кто там сейчас живет и просится на ночь?» «Даже не знаю». «А родители как далеко?» «В Киль». «Пойдемте в Кель». Доведя Магду с дочерью до дома родителей, Егор попрощался и отправился домой. Теперь его одолевал вопрос, вмешиваться ли в историю этого мира, ведь она тут совершенно иная, а влезать с ушами в политику этого мира. А кто он собственно такой, чтобы взваливать на свои плечи такие заботы? Алиса же не поручает ему спасать каждого разумного во вселенной, вот она пусть и берет на себя такие функции, поскольку ей, скорее всего, видней. Утро началось с приятной картины, как Полина принимает душ. Егор, спросонья, не сразу сообразил, что перед его глазами за картинка, а потом, спохватившись, отключил видеоприем. Не то, чтоб зрелище было неприятным, но ведь у тела свои законы, а не давать супруге спать. А почему бы и нет? Сегодня они провожали Луну с детьми, которая решила не злоупотреблять гостеприимством хозяев и, наконец, обрести и свое семейное гнездо. Егор проводил ее в бывшую Францию, где она сможет приобрести себе приличную усадьбу и начать выстраивать свою жизнь. Егор помог Улне сделать документы и заручился поддержкой человека из администрации Орлеана, в обмен на возможность купить легковой автомобиль «Кедр» по цене завода-производителя. Услыхав о договоре, Улна тоже решила обзавестись автомобилем, и Егору пришлось дважды сходить на склад готовой продукции. На этом, тепло простившись с Улной, он вернулся на дальние и получил оплату еще за две миссии. «Ну, что, дорогой ты доволен? Если честно, дорогая, то, скука еще та. Да, тем, кого вытаскиваю, хорошо, и финансово мы в плюсе, да и государь доволен, но осталось еще бабушек через дорогу переводить, и вообще жизнь удалась. Иронизируешь? Конечно. Почему не попадаются миры, которые поражают воображение? Везде банальщина, которая крутится вокруг денег и примитивных производств и оружия. Видимо, потому, что основные инстинкты — это самосохранение, самообеспечение и продолжение рода. Только когда эти позиции перекрыты, разумные выходят либо на творческие высоты, либо оскотиниваются. Ты хочешь сказать, что я как мажор начинаю оскотиниваться? Пока нет, но и творческой личностью ты не становишься. Извини за честность, но это поведение подростка, который наигрался на одной площадке и теперь хочет найти другие аттракционы. Неприятно, но тут ты права. Когда-то я хотел строить автомобили и думал, что это классно, а сейчас это делают автоматические линии, и соревноваться с ними в качестве и дизайне, только тратить время. Пойду построю еще одну крепость. Зачем крепость? У нас целая планета, на которой ты можешь начать строить целые города. У тебя целые Гималаи можно на камень порезать. Денег у нас немерено, вот и займись своей планетой. Ты не против будешь обвешаться кольцами и браслетами? Тебе нужны эфирные помощники? Да, дорогая. Купи мне пару колец с мелкими бриллиантами. На каждый камушек наложишь заклинание, подсказала супруга. Спасибо, любимая. Егор нашел кольца, в которых было 216 камней на пару. Правда, не все из них были бриллианты, но сапфиры тоже красиво. А вот наложить заклинание на каждый мелкий камень. До нервного тика, конечно, не дошло, но можно было кольца и попроще взять. Батальон почтальонов ушел в Гималаи только в первых числах марта. Егор поделил их на 4 роты, и каждая рота заготавливала свой размер каменных блоков. Сам же Егор начал строить город на месте Севастополя и строительством занимался до начала нового сезона киносъемок, отвлекаясь только на лечение больных на Цейтине-3, короткие спасательные миссии и один раз отвез гномам Сатрума продуктов. Для комфортного отдыха на море Егор заказал в Белоруссии прогулочные кораблики, которые должны были оснастить электрическими силовыми установками и реакторами, производимыми его концерном. Экипажи он планировал набрать в России 21 века, посетив для этого Мурманск и сагитировав желающих моряков поменять место жительства. Первые же выходные Егор сделал сюрприз всей съемочной группе в виде возможности посетить подготовленный пляж на побережье Черного моря. Разместившись на шезлонге, он загорал, непрерывно ожидая, когда Элиниэль начнет выклянчивать себе особняк. И вот эльфа, заручившись поддержкой паянной Марины, тихонечко к нему подобралась. Помня его фокусы с проваливанием в портал, девушки тут же повисли у него на руках. «Вы что творите, благородные дамы?» — наигранно возмутился Егор. «Грачев, не делай вид, что ты понятия не имеешь, для кого построил вон тот особняк в эльфийском стиле. Я так и знала, что ты захочешь загладить свою вину за то, что бросил меня одну на произвол судьбы. Для того, чтобы взять ключи от новой квартиры, совсем не обязательно заставлять подружек виснуть у меня на руках. Где они? В прихожей на тумбочке найдешь». Громко взвизгнув, Элиниэль впилась Егору в губы и громко поцеловав, скомандовала: «Девочки, пойдемте праздновать новоселье. Эл, ты уверена, что мы найдем там еду?» — спросила великая княгиня. «Паин, ты плохо знаешь Егора, если уж он делает подарок, то там будет все». На осмотр особняка ушло не больше часа времени. В нем и правда была уже завезена мебель, обустроена кухня с большой электроплитой и магическим холодильником, полным продуктов. Оккупировав кухню, девушки начали готовить вкусный стол. «Осваивайтесь», — раздался голос Лизы у двери на кухню. «Привет, дорогая», — ответила эльфа. «Егор говорит, что вы его на куски чуть не разорвали. Он сам виноват, что сразу не сказал, где ключи от этого милого дома». «Ну конечно, заставил маленькую эльфу так долго переживать», — улыбнулась Лиза. «Как ты меня понимаешь? Дай я тебя тоже расцелую». «Тоже? Ты целовала моего мужа? Ты думала, что он принадлежит только тебе?» Дуэль взглядов длилась несколько минут, пока Паин, продолжающая шинковать зелень, не сказала: «Пока вы бодаетесь, Егор вон бегом убежал, прямо в плавках». «Куда?» — в один голос сказали Лиза и эльфа и снова посмотрели друг на друга. «Через закрытый портал не видно», — ответила Паин. «Фрегат дальней разведки Империи Тольнар». «Командир, по-моему, мы влипли», — проговорил дежурный офицер. «Настолько все серьезно, если не считать того, что нас выкинуло из гипера в незнакомых звездных скоплениях и реактор работает с перебоями, то все остальное в полном порядке. Причины установили, инженер разбирается. Пойдем к нему». Офицеры поднялись и пошли к реакторному отсеку, в котором с сигаретой в зубах стоял инженер и внимательно ковырял ножом топливные стержни. «Олин, у тебя все в порядке? Если не считать, что вместо лансера в топливном стержне долбанное дерево, то да, Кэп. Ты хочешь сказать, нам подсунули подделку?» «Так и сказал, Кэп. Нас поймали во всех позах и, похоже, нам это уже не исправить. На этих палках приклеено по полоске лансера и, если мы их все отдерем и забросим в реактор, то вполне сможем протянуть пару суток, если не запускать движки». «Вакуум в рот этим уродом», — выругался капитан. «Забрасывай в реактор все, что можно, а мы пойдем сканировать пустоту. Может, нам удастся найти хоть какую пригодную для жизни планету или астероид с металлами лансаровой группы». «Командир, я уже искал», — проговорил дежурный офицер, отрицательно мотая головой. «Тогда гаси все, кроме системы жизнеобеспечения и сигнала бедствия. Экипажу одеть скафандры и будем надеяться, что межзвездная пустошь разумна и, в общем, что случится чудо». Спустя две минуты корабль погрузился во тьму, и только несколько маленьких индикаторов мигая подсвечивали показания приборов. «Тук, тук», — раздался чей-то голос у двери в рубку. «Кого там принесло? Службу спасения вызывали? Сигнал в эфир идет непрерывно?» Не поняв вопроса, ответил дежурный офицер. «Говорю, что я и есть служба спасения. Что у вас стряслось? Ты шутишь или как?» На ладони вошедшего загорелся шарик света, который повис у него над головой, освещая молчаливые лица находящихся в рубке. «Сиды, ты нет?» «Нет, я человек». Шарик подсветил лицо вошедшего. «Еще раз спрашиваю, что у вас стряслось?» «Ладно, если отбросить мистику, то на последней станции нам продали вместо топливных стержней подделку. Жизнеобеспечение отрубится часов через 12 и останется только воздух в запасах скафандров. Это еще на пару часов экономичного дыхания». «Понятно. Тогда мне нужен инженер, а остальные сейчас прогуляются на пляж, только мы не заменим тут реактор». «Звучит хорошо, но что-то я не пойму, как ты сюда попал и как мы попадем на пляж. Многие знания, многие печали. Поднимай весь экипаж и начнем эвакуацию». «Ладно, мы давно готовы к чуду». «Чудо это не больно», — пошутил Егор. Экипаж построился через 5 минут на летной палубе, и Егор с трудом сумел убедить сидов, что проход в коридор выведет их на пляж, на котором они дождутся окончания ремонта корабля. На корабле остался только капитан, инженер и 2 техника, и начался аврал. Спустя 2 часа из портального окна на пляж вышли все с корабля и, поменяв скафандры, инженеры техники удалились. «Капитан, что там?» «Там то, что не укладывается в привычную нам логику. Этот мужик таскает с собой в сумке реактор, который в несколько раз меньше по размеру штатного от фрегата, но выдает мощность достаточную для линкора. Он убедил нас выкинуть штатный реактор, и сейчас парни паяют клеммы подключения. А у вас тут как? Солнце теплое, море мокрое, а сказки интересные. Тогда и я искупаюсь». Портальное окно открылось через час, и из него выпали усталые техники и инженер. «Все, Кэп, все системы работают, и мы можем лететь домой, но мы тоже хотим в море», — сказал инженер. «Купайтесь, только, скажи мне, Олин, Какие у нас еще сногсшибательные новости, Кэп? Новостей несколько. Во-первых, новый реактор не нуждается в дозаправке. Вторая новость, что спасатель вместе с нами долетит до той торговой станции, где нам всучили брак и намнет там морду продавцу. И третья новость заключается в том, что этот парень перекинет наш фрегат в любую точку на наших звездных картах. Всего-навсего, да, Кэп, это нам нужно строить корабли и месяцами бороздить пустошь от звезды к звезде, а он может гулять по звездам, обегая 30 за день. Еще скажи, что это все бесплатно. Нет, Кэп, мне пришлось ему отдать 10 винтовок и бластеров для коллекции, но он нам еще воду сделал. В смысле, теперь заправлять на станции не надо, она сама в баках появляется. Олин, ущипни меня. Кэп, зачем щипать, ты же видел, как он реактор в звезду отправил. Парень совсем другой физикой пользуется, вот и все. То есть мы по 10 лет учились и ничего о мире не знаем, верно? С таким же успехом мы могли синюю поросль выращивать. Ладно, Олин, купайся и на корабль. Кстати, а где наш герой-спасатель? Домой побежал, его там девки делит. Сказал, в течение часа вернется. Где у него дом? Сказал, на юго-востоке можно городок разглядеть. Вот в нем он и живет. Городок и вправду был виден, но идти до него нужно было пару часов. Получив записку от Паэн, Егор поспешил прекратить разборки между женой и Элиниэль. Эльфа не смогла вовремя остановиться в своей игре, и нервы Лизы не выдержали. В общем, сейчас Элиниэль имела ослиные уши и лицо, как у Шарпея, обиженного на весь мир. У, только и смог сказать Егор, глядя на данную картину. А где Лиза? Пошла писать письмо ее величеству Элиниэль, с просьбой поскорее выдать нашу артистку замуж, сказала Марина. Станиславский бы сказал, верю. Вот только Лиза не оценила и теперь. Ты, что скажешь, душа моя? Спросил Егор эльфу. Егор, не начинай, сказала обиженная эльфа. Так тебя такой вид устраивает? Тогда я пойду, у меня там дел. Нет, верни мне. Эльфа поводила пальцем неровными линиями у своего лица. Волшебное слово? Да, не буду я больше твою жену тролить. Честно, пообещала Элиниэль на языке, перенятом у студентов. Надеюсь, вы помиритесь. Придется постараться, тяжело выдохнула эльфа. Приведя в порядок внешность Элиниэль, Егор заработал еще один поцелуй и, съев пару бутербродов, отправился к экипажу фрегата. Появление Егора на пляже было настолько неожиданным, что некоторые даже вздрогнули. «Ну, что, сняли стресс? На пляже хорошо, но пора», — проговорил командир Сидов, и Егор отчетливо увидел образ в его сознании, как они будут заталкивать деревяшку, проданную как топливный стержень, в задницу продавцу. Тогда запрыгивайте в свои скорлупки и погнали. У нас есть повод устроить хорошую драку, проговорил Егор и уловил одобрение в эмоциональном фоне абордажников. Через несколько минут экипаж разошелся по своим местам, а Егор просматривал навигационные карты. Вот сектор, в котором на станции мы купили топливные стержни, проговорил навигатор. Кому принадлежит станция? Какому-то торговцу. Серьезно, тут на границах звездного скопления, позиционирует он себя как торговец, проговорил навигатор. Ваши корабли уже исследовали эти сектора? Да, из трех вернулся только один. Остальные звездные страны, империи, системы, нам не докладывают, откидываясь на спинку кресла, проговорил Сид. Понятно. Хозяин-то кто по расе? Альварец. Не встречал. Гуманоид с прозрачной кожей и мелким рыжим волосом на поверхности. Них есть свое государство поблизости? Да. Тройной союз Альвар. ЦО. Объединение трех систем. Ладно. Капитан, я сейчас выйду в пустоту и перемещу фрегат в сектор той станции. Так, а нам что делать? Просто не удивляться, а там запросите парковку и начнем разбираться. Хорошо. Звезды изменились минут через 10, и странный спасатель снова появился в рубке. Все, теперь ваша работа, капитан, проговорил Егор. Капитан кивнул и глянул на то, как навигатор стучит пальцами по клавиатуре компьютера. Прошла минута. Маршрут выстроен, доложил навигатор. Тогда поехали. Борт-искатель 1221 ЙТ запрашивает станцию ЮЗа-21. ЮЗа-21 на связи. Запрашиваю коридор на стыковку. 1221 ваш шлюз 71. Следуйте на маяк. Благодарю, ЮЗа. Приятных вам покупок, проговорила диспетчер и отключилась. От последней фразы Сидов в рубке передернуло. Прошел час, и фрегат пристыковался. По спущенной аппарели из него вышла абордажная группа в сопровождении командира и спасателя. Пройдя процедуру регистрации, группа прошла в выделенную раздевалку и оставила в шкафчиках легкие скафандры. При этом никто из них не удивился, что спасатель на время регистрации растворился в воздухе. Избавившись от скафандра, Егор создал себе из иллюзии красивую форму галактической службы спасения и мысленно подключился к Алисе через блок известного ему заклинания. «Алиса, мне нужны документы, подтверждающие мою принадлежность к службе спасения». Перед глазами возник образ документа и понимание, что его нужно создать из эфира, и необходимые данные появятся в любой сети. При этом в самом документе Егор значился как начальник оперативного отдела и имел на погонах сложный набор геометрических фигур. Создав на ходу нужную пластиковую карту и металлический значок, он посмотрел на улыбающегося глазами командира фрегата. «Что?» – спросил Егор. «Да так, интересные преобразования. Же официальное лицо, а не бандит с большой дороги». «Даже не сомневаюсь», – усмехнулся капитан. «Казненным без разницы, а остальным повод не вмешиваться. Вы настаиваете на таком наказании? Нас 60 разумных в экипаже, а это массовое убийство», — пояснил командир. «Понятно». Проехав на лифте до нужного уровня, группа зашла в нужный павильон и предстала перед резко побледневшим, изначально малиновым, мужчиной. «Это он?» — спросил Егор. «Да, именно этот разумный продал нам поддельные топливные стержни якобы из Лансера. В таком случае я, как официальный представитель Галактической службы спасения, объявляю вас виновным в покушении на убийство экипажа Искателя 1221. Ваша вина доказана. Ваши счета будут конфискованы, и вы сами отправитесь на встречу с Вечность. Стойте. Я требую защитника, и я этих разумных вижу впервые. Это оговор. Вы пытаетесь врать представителю службы спасения?» Егор выгнул бровь. «Я требую присутствия моего защитника. Ваше ходатайство отклонено. Капитан, пусть ваши люди проводят осужденного на корабль. Что здесь происходит?» В дверях павильона стояло трое бойцов с оружием в форме службы безопасности станции. «Обычный арест за покушение на массовое убийство. Какие-то проблемы, парни. Эта территория под нашей юрисдикцией, и все действия на ней происходят только с разрешения начальника службы безопасности станции. Вы хотите сказать, что данный разумный продал экипажу фрегата «Искатель 1221 поддельные топливные стержни с разрешения главы СБ станции? Мы имели в виду все аресты. Предъявите ваше служебное удостоверение». «Только из рук», — Егор показал пластиковую карту. «К сканеру сами приложите», — спокойно ответил старший патруля. Приложив удостоверение к сканеру, Егор посмотрел, как изменилось лицо читающего его полномочия служащего, и он поспешил передать оперативный планшет старшему наряда, который пробежался по тексту глазами, поднял бровь и сказал: «Это точно служба спасения, а не святая инквизиция. Если бы вы выпали из гипера в неизвестном космосе с ресурсом жизнеобеспечения на сутки, то такого бы вопроса у вас не родилось», — спокойно проговорил командир фрегата. «Не смеем препятствовать», — наконец ответил старший Паткуля и, отойдя в сторону с прохода, спросил: «Этого что ждет? Допрос? Конфискация и открытый космос?» — проговорил Егор. «Опечатайте помещение и склад данного торгового предприятия». «Есть». Глава 21. Торговца пришлось тащить волоком, но это была воспитательная акция для всех, кто видел. Их делегацию сопровождал старший наряд СБ, и он же давал пояснения задающим ему вопросы. На корабле Егор подверг его ментальному допросу, а потом потребовал осужденного рассказать все, что он знает, под видеозапись, с которой пришел к главе службы безопасности станции. Крепкий седой мужчина внимательно смотрел на Егора. «Вас слушаю», — коротко сказал он. «Вот видеозапись допроса. Вам интересно? Там есть то, что я должен знать». «Да». «Ваш работодатель санкционировал продажу поддельных топливных стержней командам кораблей, изучающих неосвоенные секторы межзвездного пространства, кроме кораблей, принадлежащих Тройственному Союзу. Что мне теперь с этим делать?» — спросил начальник СБ. «Альварца я арестовываю, а вам остается в руководство станции счета. После допроса я предоставлю вам все данные с станционными счетами и документами на станцию, ведь официально она частная. Альварца мне предъявит», — констатировал Седой. «После обнародования видеозаписей допроса ФУЦО будут другие заботы, а вы можете валить все на меня и мои распоряжения». Через сутки все новостные каналы транслировали видеозапись допроса и казни двух агентов разведки ЦО, которые были виновны в гибели 11 экипажей исследовательских судов, изучающих неосвоенный космос. Были подняты поименные списки и конфиксированные с личных счетов преступников средства были распределены по семьям всех потерпевших. Деньги за эту миссию Егор также попросил Алису распределить по родственникам погибших исследователей. Дома его встретила жена теплыми объятиями. «Что, лис?» – перенервничала. «Да ну ее с такими шутками! Золотце мое, а ты заклинанием правды не пользуешься? Так я только дома с детьми сижу, а ты мне не врешь. Вот видишь, а так бы вместе посмеялись и все. Все равно не хочу тебя ни с кем делить, даже в шутку». Лиза зарылась мокрой щекой Егору в плечо. «Тоже тебя люблю», – проговорил Егор, покрепче прижимая свою половину. «Все равно написала письмо Иланиэль, чтоб она знала, что Элька замуж хочет. Прям так и написала? Нет, естественно, с подобающими реверансами. Пусть ее муж мозги продует, чтоб сознание лучше работало». «Пластическая хирургия тоже оказалась весьма действенным методом», – тихо прошептал жене на ушко Егор. «Все равно Элька коза, ей такой дом подарили, а она решила поиграть на моих чувствах. Она таким образом показывает, что ценит меня. Иногда, мне кажется, что она готова к тебе в койку запрыгнуть. Ей даже в голову такое не приходит. Эльфам нравится смотреть, как человеческие мужчины страдают от недоступности их красоты, но самих нас, как партнеров, они не воспринимают». Новый сигнал планшета заставил Егора поднять глаза к небу. Почти такая же реакция была и у Лизы. Достав планшет, Егор прочитал задание. Спасти экипаж почтового бота из сектора потухшей звезды. Бот находится на поверхности мертвой планеты. Координаты. Фото. Прекрасно. Дорогая, смотри, какое красочное фото, оценил послание Алисы Егор. Да, оттенки черного потрясают воображение, оценив абсолютно черный снимок, поддержала мужа Лиза. Тем не менее, возможность открыть окно перехода туда была. Облачившись в скафандр, Егор вышел на планете и с помощью заклинания вновь обратился к Алисе. «Алиса, где искать бот? Севернее на 12 километров 670 метров», – пришел ответ. Егор достал коробочку с салютом, и разноцветные огни в небе позволили ему выстраивать порталы, чтоб ускорить преодоление расстояния. Прыгая от портала к порталу, он, минут за 15, сумел найти бот. К его удивлению, его встречали наружу пара разумных, которые в камеры наблюдения заметили огни салюта и вышли наружу. Встреча была со стволами, направленными на Егора. «У, ты кто?» – послышался голос от одного из разумных. «Галактическая служба спасения. Помощь вызывали? Тебя есть топливные стержни?» «Нет». «Еда?» «Еда есть». «Отлично. Хоть какая-то от тебя польза. Где твой корабль?» «Нет у меня корабля. Я...» Выстрел из бластера оборвал его речь и ушел от защиты в небо. «Не понял». Прозвучало от клиента, и бластер выстрелил еще дважды с тем же успехом. «Могу и обидеться на такую встречу, и кукуйте тут, пока не застрелитесь. Все, извини, мы тут уже 3 недели, и шансы выжить стремительно приближаются к нулю».